Исцеление расслабленного при овчьей купальне. Из Галилеи Иисус Христос снова пришел в Иерусалим на праздник иудейский. Вблизи храма у овечьих ворот, через которые прогоняли овец для жертвоприношения, была купальня с пятью крытыми ходами или галереями. Купальня эта с галереями называлась Вифиздою, что значит «дом милосердия». В галереях при купальне лежало много больных, слепых, хромых и иссохших. Все они ожидали движения воды, потому что ангел Господень сходил по временам в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в воду после возмущения ее, тот становился здоровым, исцелялся, какою бы ни страдал болезнью. Иисус Христос посетил этот дом милосердия. Там он увидел одного расслабленного, который был болен 38 лет. Иисус Христос спросил его: «Хочешь ли быть здоровым?» Больной ответил: «Да, Господи, но я не имею человека, который бы опустил меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус Христос сказал ему: «Встань, возьми постель и ходи». Больной тотчас выздоровел, взял постель и пошел. Это было в субботу. Поэтому иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе нести постель». Исцеленный отвечал им: «Тот, кто меня исцелил, велел мне взять постель и идти». «Кто сказал тебе это?» – спросили они. Но он не мог им ответить, потому что не знал Иисуса Христа. Христос же, исцеливший его, скрылся в народе. Вскоре после этого Господь встретил исцеленного в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, что бы с тобой ни случилось, чего хуже». Тогда этот человек пошел и сказал иудеям, что его исцелил Иисус. Старейшины, начальники иудейские, стали гнать Иисуса Христа и искали случая убить его за то, что он делает такие дела в субботу. Они учили, что в субботу грешно делать даже и добрые дела. Иисус же говорил им: «Отец мой доныне делает добро, я делаю. Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, Бог Отец, то и сын Божий творит так же. Как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет кого хочет. Кто не почитает сына, тот не почитает и отца, пославшего его. Исследуйте священные писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». После этого иудеи еще больше восстали на него и сильнее искали случая убить его за то, что он не только нарушил субботу, но и отцом своим называет Бога, делая себя равным Богу.